Молитвы при укусе гада. Преподобному Алексию, человеку Божию. После смерти святого Алексия его тело начало источать благовоние и чудотворное мира, подавая исцеление всем приходящим к нему. Ему молятся об избавлении от гордости и от укушения гада. Молитва. О великий Христов угодниче, святый человече Божий Алексия, душею на небеси, престолу Господню предстояй, на земли же данною те свыше благодатью, различная, совершая чудеса, призри милостивно на предстоящие святей иконе Твоей люди, умиленно молящиеся и просящие от Тебе помощи и заступления. Простри молитвенно ко Господу Богу честные руцы Твои и спроси нам от Него оставления согрешений наших вольных и невольных, в недузях страждущим исцеление, напаствуемым заступление, скорбящим утешение, бедствующим скорую помощь, всем же чтущим Тя мирную и христианскую живота кончину и добрый ответ на страшнем суде Христове. Ей, Святче Божий, не посрами упование нашего, еже на Тя по Бозе и Богородице возлагаем, но буди нам помощник и покровитель во спасение, да Твоими молитвами получивши благодать и милость от Господа, прославим человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимого и поклоняемого Бога и Твое святое заступление, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Возвысився, на добродетель и ум очистив, к желанному и крайнему достигл еси, бесстрастием же украсив житие твое, и пощение изрядное восприим, совестью чистою, в молитвах яку бесплотен пребывая, воссиял еси, яко солнце в мире, преблаженне Алексия. Кандак, глаз второй. Дом родителей твоих, яко чужды мев, водворился еси в нем нищеобразно, и по преставлении венец приим славы, дивен на земле явился еси, Алексия, человече Божий, ангелом и человеком радование.